услышу, ты увидишь, как пылает огонь. И не думай, что я сдуюсь, до конца сыграю роль. Хватит уже, о боже, говорить, кто я такой. Затяни же, потуши, мотопеки с толпой. О чем тут соль, это боль, снова теряю контроль. Снова обхожу лужу дерьма, кто-то там жужжит, постой. Ныряй с нами, ага, я пойду туда, когда ее вы сами закроете своими телами. Мизантропия мне не даст попасть в Элизиум. Найти смысл в этом мире, как искать в Элизиум. Ощущаю этот троллинг фортуны. Чую, что от счастья мне не тот пароль подсунули. Живи и радуйся, здесь сразу все станут тебе друзьями. Но один косяк, все, что строил, рушится, как домино. Здесь так заведено. И как ты ни крути, ебро, вопрос, чем все закончится, ответа не дано. Стремительно и медленно мир катится вниз. Здесь миллиарды мнений, и нам не найти компромисс. Каждый старается быть выше тех подальше, кто совсем скис. Пока ты лишь сам за себя, мир катится вниз. Вниз! Мир катится вниз. Все катится вниз. Вниз. Вниз. Мир катится вниз. Все катится вниз. Может быть, не зря мы поем все эти песни вам. Может быть, мы все же сумеем открыть глаза рабам. Нас не ждет фиаско, значит, мы должны идти. Наше дело вас ненавидеть и спасти. Стремительно и медленно мир катится вниз. Здесь миллиарды мнений, и нам не найти компромисс. Каждый старается быть выше тех подальше, кто совсем скис. Пока ты лишь сам за себя. Мир катится вниз. Вниз. Мир катится вниз. Все катится вниз. Вниз. Вниз. Мир катится вниз. Все катится вниз. Вниз. Вниз. Мир катится вниз. Все катится вниз. Вниз. Вниз. Мир катится вниз. Все катится вниз. Казалось, я был полон энергии, как никогда ранее, для того, чтобы рассказать людям о лжи. Злость, желание отомстить за всю несправедливость этого мира переполняли меня. Появилось достаточно много противников моих работ, и это злило меня еще больше. Что только послужило почвой для вдохновения. Того прошлого меня почти не осталось. Я был настолько увлечен работой, что не замечал Карину. И однажды она не выдержала. Она ушла от меня.